А каньон и вправду большой. А дядя Том просто сидел и был похож на Прометея перед очередным визитом орла. Я сунул руку ему в ладонь и попросила: «Отшлепай меня, дядя Том». «Что?» Он тряхнул головой и вернулся к реальности. «Зачем?» «Потому что это я во всем виновата». «О чем ты, дорогая?» «Это ведь я отвечаю за Кларка. И всегда отвечала. Он же глупенький. Маленьким он так и норовил свалиться в канал. Я его раз 100 спасала». Дядя Том отрицательно помотал головой. «Нет, Поди, за все отвечаю я один. Я ведь ваш опекун. А ваши родители были совсем уж безумцами, когда доверились мне. Но я чувствую себя ответственной за него». «Нет», — дядя Том снова покачал головой. «Если честно, ни один человек не может в полной мере отвечать за другого. Каждый из нас сам ведет свою игру со Вселенной. Она всегда остается сама собой и ни для кого не меняет своих правил. Рано или поздно она выигрывает и получает свое. Но нас это не останавливает. Мы пытаемся отвечать за другого, а потом оглядываемся и видим, что могли бы сделать это гораздо лучше». Он помолчал, потом вздохнул и добавил: «Я совершенно напрасно упрекал мистера председателя, хотя он сам вызвался организовать охрану. Я знал это с самого начала. Дело в том, что я от большого ума заподозрил, будто он воспользовался Кларком, чтобы надавить на меня. Я был, конечно же, неправ. Мистер Куна честный по-своему человек, и не в его правилах использовать детей в политических целях». «В политических?» Дядя Том удивленно посмотрел на меня, словно говорил с самим собой, и только сейчас обнаружил, что не один в комнате. «Пожалуй, я должен рассказать тебе все, Поди. Я все время забываю, что ты уже выросла, и думаю о тебе как о маленькой девочке, которая всегда готова забраться ко мне на колени и клянчить, чтобы я рассказал сказку о Поди». Он снова глубоко вздохнул. «Правда, всего я тебе рассказать не могу. Кое-что в этой истории составляет государственную тайну. Но перед мистером Куной я обязан извиниться. Ведь это я использовал Кларка в политической игре. И тебя тоже, Поди». «Как?» «Я прикрылся вами, дорогая моя, чтобы все думали, будто старый маразматик не нашел себе дела лучше, чем сопровождать внучатых племянников в развлекательном круизе. Извини, Поди, но это лишь маска. На самом деле я чрезвычайный посол и полномочный представитель Марсианской республики на конференции трех планет. Мы решили, что лучше держать это в секрете, пока я не вручу свои верительные грамоты». Я была так ошарашена, что ничего не сказала в ответ. Конечно, я всегда знала, что дядя Том — фигура видная и в свое время много сделал для республики. Но для меня он всегда был любимым дядюшкой, у которого всегда найдется время скормить мне длинную вереницу всяких небылиц или обсудить, какое имя больше подходит новой кукле. «Вот для этого-то я и воспользовался тобой и Кларком», — продолжал он. «Потому что, Подди, ты хочешь узнать о политической паутине, которая сплетена вокруг нашего путешествия?» Я очень хотела, но постаралась ответить, как подобает взрослой женщине. «Расскажи мне то, что считаешь нужным, дядя Том». «Хорошо. Вокруг этого накопилось много всякой мерзости, а местами все так запутано, что пришлось бы слишком долго объяснять. Кое-что я обязан держать в секрете даже от тебя. Это касается Бозо, то есть, прости, нашего президента и интересов республики. Ты знаешь, кто наш посол в Луна-Сити?» Я попыталась вспомнить. «Кажется, мистер Суслов, Нет, Подди. Он был послом при прошлом президенте.